В этом доме я была не одна. Повсюду в комнате были змеи. Они не сводили с меня своих круглых черных глаз. Их тонкие тела раскачивались в воздухе, реагируя на каждое мое движение. Их крошечные язычки работали безостановочно, появляясь и исчезая в пастях, пытаясь определить, кто я, враг или пища. Они еще не решили. Осторожно ступая, я подошла к открытой двери, ведущей в кухню. На секунду замерла на пороге, наблюдая, как длинное грациозное тело скользит по резному буфету, подобно струйке воды, перетекая по желобкам. Другая змея свисала с абажура светильника. Я огляделась, пытаясь сосчитать их, запомнить местоположение. Потом вернулась в гостиную. Тонкий темный хвост исчез под диваном. Свернувшись клубочком на кресле, спала еще одна змея. Третья медленно ползла вверх по шнуру, с помощью которого открывают шторы. Я увидела достаточно. Прошла через прихожую и чуть шире приоткрыла входную дверь. На меня воззрились четыре пары человеческих глаз. Я заметила, как к дому бежит еще один мужчина. Кажется, я знала, кто это. «Это ужи», — сообщила я. «Они повсюду. Теперь понятно, почему все семейство так испугалось, но ужи абсолютно безвредны». Мужчины, оставаясь по ту сторону двери, переглянулись. Они держались настороженно, будто не знали, можно ли доверять моим словам. «Ника укусили», — сказал подоспевший Дэниел. «Его скрутило от боли. Мы вызвали скорую помощь». «Змеи кусаются, если чувствуют опасность», — объяснила я. «Большинство из них. Но уже не ядовиты. Нику понадобится всего пара дней, чтобы прийти в норму. С ним все будет в порядке». «Но как, черт возьми, они сюда попали?» — недоумевал Стив. «Мэнди сказала, что в доме их сотни». «По меньшей мере десяток я видела», — призналась я. «И ума не приложу, как они сюда попали. Я сейчас пойду, отлов, соберу их». Я почувствовала, что напряжение начало спадать. «Чем мы можем помочь?» — спросил один из мужчин. «Принесите что-нибудь, куда я могла бы их поместить. Лучше всего ведра с крышками. Наволочки тоже подойдут. Я свой дом не заперла. Сбегайте кто-нибудь. Там возле входной двери лежат ключи от машины». Я повернулась к Стиву и посмотрела ему прямо в глаза. «А вы никого не впускайте в дом, пока мне не принесут необходимые вещи. Пусть никто не трогает змей». Он ответил мне долгим задумчивым взглядом, и я поняла, что он пребывает в нерешительности. Я развернулась и направилась вглубь дома. В кухне я видела ведро. Чем раньше я начну, тем скорее закончу. Через 5 минут кухню наполнил резкий запах, издаваемый испуганными ужами. В случае опасности они испускают из хвоста вещество с резким неприятным запахом. Оно безобидно для человека, но пахнет очень неприятно. Ужи были довольно крупными и оказывали серьезное сопротивление. Дважды они чуть не укусили меня. Но я не стала обращать на это внимание и вскоре запихнула 4 ужей в ведро. Насколько я успела разглядеть, это были молодые ужи, вероятно, появившиеся на свет в начале весны, а может, годовалые особи. Я услышала голоса, шаги, входная дверь распахнулась. «Я покараулю у двери. Извините, парни, терпеть не могу змей». «Слабак!» Тот, кто насмехался над приятелем, старался шипеть, как змея. Говорили они чересчур громко. «Ох уж эти мужчины!» Как быстро страх сменился бравадой. Теперь они превратились в готовую к приключениям ватагу. «Она в доме!» Я обернулась на звуки голосов. 4 мужчин, мой бородатый сосед, приятель Китча Стив, Дэниел Хьюстон и вновь прибывший, рассудительный черноволосый мужчина. Это был Мэтт, которого я видела на собрании. Кто-то тащил ведра, Дэниел нес контейнеры из моей машины. У Стива через руку было переброшено несколько наволочек. Нужно отдать им должное. Они, не тратя времени попусту, в точности сделали то, что я велела. «Откуда, черт возьми, этот запах?» «Уже описались», — ответил Мэтт. Наши взгляды встретились. За стеклами очков прятались светло-серые глаза. «Благодарю, теперь у меня есть все необходимое», — пробормотала я, повернувшись, чтобы продолжить начатое. Через секунду я поняла, что никто не двигается. «Я смогу действовать продуктивнее, если в доме будет стоять тишина», — сказала я мужчинам. «Теперь положитесь на меня». «Мы поможем», — предложил бородач. «Господи, неужели меня не оставят в покое? Уже глубокая ночь, вокруг нас кишат змеи, а мне все никак не удается вынудить людей оставить меня в покое». Я отрицательно покачала головой. «Я не могу позволить вам ловить змей», — заявила я. «Если уж кого-нибудь укусит, я буду отвечать». «Не будете», — бросил Мэтт. Я поймала себя на том, что не могу отвести взгляда от его холодных серых глаз. «Мы с вами ни о чем не договаривались», — продолжил он, — «и вы не обязаны о нас беспокоиться. Мы здесь по собственной инициативе. Мы выслушали ваше мнение и отклонили его». «Паулсоны наши друзья. Мы хотим помочь». Молчание. Значит, он адвокат. Я чуть не поддалась искушению возложить ответственность на мужские плечи. Но в глазах за стеклами очков ясно читалось: «Эту битву мне не выиграть». Я могла повести себя как дура и вспылить, а могла продолжать делать свою работу. «Кто-нибудь раньше имел дело со змеями?» — спросила я. Четверо отрицательно покачали головой в ответ. «Ладно, самое важное — помнить, что ужи не могут причинить вам вред, поэтому и вы старайтесь их не обижать. Одной рукой отвлекаете, второй хватаете. И действуйте быстро, иначе только еще больше напугаете их. Берете крепко, но аккуратно и кладете в ведро. Не больше 4 особей в одно. Когда ведро заполнится, отставляйте его в сторону. Тот парень снаружи присмотрит за ведрами». Все закивали, послышались одобрительные голоса. «И пусть больше никого не впускает в дом», — добавила я, боясь, что прибежит Алан Кич со своей бандой, готовый заняться отловом змей. «Хорошо», — согласился Дэниел, — «давайте поскорее покончим с этим». «Я пойду наверх», — сказала я. Я взяла несколько наволочек и пересекла прихожую. Когда поднималась по лестнице, почувствовала, что кто-то идет за мной по пятам, но я не обернулась и лишь на повороте лестницы увидела, что это Мэтт. «Постой-ка», — тихо сказал он и протянул руку вверх к моей правой ноге. «Поймал». Победоносно ухмыльнувшись, он поднял руку, держа в ней маленькую темно-серую змею с изящными белыми отметинами на голове, которую сама я не заметила. Я распахнула перед ним наволочку, и он бросил туда змею. «Не знаете, как чувствуют себя Паулсоны?» Я изумилась своему вопросу. Мы дошли до верхней ступеньки. Я не имела никакого желания вести беседу. Просто сделаю свою работу и вернусь домой. «А вот еще одна». Он потянулся к моему плечу. Он, очевидно, совсем недавно принял душ. Я чувствовала запах шампуня, и волосы у него на затылке были еще мокрыми. Чем же он занимался в 3 часа ночи, после чего испытал потребность принять душ? Он устремился вперед, заставив меня отступить. «Прошу прощения», — пробормотал он, выпрямляясь. «Упустил. Скользкие маленькие гаденыши, верно? Мэнди с детьми очень расстроены, но в остальном все в порядке. Похоже, больше всего досталось Эрнесту. Он сильно ударился головой. Нику чрезвычайно неловко, что он поднял такой гвалт из-за ужей». Я остановилась на верхней ступеньке лестницы и огляделась. Мы оказались в длинном узком коридоре, который тянулся через весь дом. Я насчитала 5 дверей, выходящих в коридор. Большинство были распахнуты. Хотя больше всего меня беспокоило то, что дом был в основном деревянный, а в особенности тот факт, что над вторым этажом не было чердака. Старая древесина и перегородки, покрытые потрескавшейся штукатуркой, были буквально испещрены небольшими дырочками. Змеи могли свободно перемещаться по верхнему этажу, и поймать их будет непростой задачей. «Кстати, меня зовут Мэтт Хоар. Кажется, мы не знакомы. Я бы пожал вам руку, но у меня в ней змея. Вот черт, похоже, я ее придавил». Я взглянула вниз. Мэтт Хоар поймал гигантскую по местным меркам змею, почти 1,5 метра длиной и довольно толстую. Она неподвижно, как-то неуклюже повисла в его руке, широко открыв пасть и высунув синий-серый язык. «Я только взял ее в руки», — стал защищаться он с испуганным видом. Я раскрыла наволочку. «С ней все в порядке», — заверила я. «Змеи, особенно ужи, в случае опасности нередко притворяются мертвыми». Он опустил глаза, глядя с недоверием на змею в своей руке. «Вы хотите сказать, что эта тварь просто затаилась?» Я кивнула и слегка встряхнула наволочку. Мэтт понял меня без слов и опустил туда застывшую змею, которая сразу же вновь стала двигаться. «Что ж я...» Он покачал головой, потом повернулся ко мне. «Вас зовут Клара, верно? Наши садовые участки граничат. Я иногда слышу, как вы поете. С чего начнем? Со спальни хозяев или с дальней комнаты?» Он вошел в первую дверь слева. Я последовала за ним, про себя девясь, откуда ему известно, где находится хозяйская спальня. И ради всего святого, неужели эти люди считают меня местным менестрелем? Я обязательно закажу окна с двойными стеклами, не задумываясь, представляет ли мой дом историческую ценность. «А вот и ты, скользкий Сэм, я тебя поймал». Он подскочил к кровати, схватил свернувшегося кольцом ужа и протянул мне. «Ну же, Клара, пока 3-0 в мою пользу». «Я внизу уже поймала 4. Вам и правда не приходилось заниматься этим раньше?» Я никогда еще не видела, чтобы дилетант с такой легкостью ловил и без всякой опаски держал в руках змей. Змеи, если к ним не привыкнуть, внушают настоящий ужас. «Никогда. Но мой отец рыбак. Я помогал ему, когда учился в школе. Если уж мне удавалось управиться со взрослыми угрями, то ужи по сравнению с ними детская забава». Я решила поверить ему на слово и сосредоточиться на том, чтобы увеличить счет. Мы обыскали серванты, осмотрели шкаф, выворачивая ящики, и перевернули постель. В результате были пойманы 5 ужей. Возникло ощущение, что мы вторглись в личную жизнь семьи. Но, с другой стороны, хозяева должны быть нам благодарны. Наконец, у нас не осталось сомнений, что в спальне хозяев и прилегающей к ней ванной комнате змей нет. Мы закрыли двери и двинулись в другую комнату. «Думаю, я достоин звания заслуженного ловца змей», — заявил Мэтт, — «и теперь имею право задать вопрос. Как получилось, что столько ужей, сколько у нас сейчас? 8. Мы ведь осмотрели только лестницу и 1 комнату. Что столько ужей оказались в 1 доме?» «Хороший вопрос». «Не знаю», — честно призналась я. «Ужи собираются в группы в период спаривания, приблизительно в это время года. Они пробуждаются от спячки и...» Я запнулась. Мне было неловко обсуждать подробности личной жизни, пусть даже рептилий, с совершенно незнакомым человеком. «Устраивают вечеринку?» — подсказал Мэтт. Я потупила взор и стала разглядывать половицы, но по тону его голоса было понятно, что он улыбается. «Вероятно, они направлялись к какому-нибудь ручью и просто сбились с пути», — высказала я предположение, заставив себя поднять глаза. Один из них вполз в дом через открытое окно, а остальные просто последовали за вожаком. Мэтт остановился в дверном проеме следующей комнаты. «Вы когда-нибудь слышали о чем-то подобном? Такое случалось раньше?» «Никогда». Я отрицательно покачала головой. Он несколько секунд смотрел на меня, как будто не решаясь задать еще один вопрос, а потом вошел в комнату. Я последовала за ним. Мы оказались в спальне старшего сына. Беспорядок, яркие краски, множество игрушек и постеры из комиксов Marvel. Несколько ящиков выдвинуты, из них вывалились вещи. Нам пришлось обходить детали конструктора Лего и груды нарядной одежды. 2 молодые особи, не старше 7-8 месяцев, переплелись друг с другом, расположившись на оконном карнизе. Я направилась к ним. Я изучала в университете рептилий, даже специализировалась на них. Однако моими любимцами были ящерицы, а не змеи. Впрочем, эти 2 особи были необычайно изящными. Каждая 45 сантиметров в длину, тоненькие, как карандаш. Кожа у них была цвета молодой березовой листвы. сияющие черные глазки и крошечные проволочные язычки. «Ого, какая большая!» — воскликнул за моей спиной Мэтт. «Несите-ка свою наволочку, мой друг!» Я не могу сказать, что заставило меня обернуться именно в этот момент. Я уже решила, что нет необходимости присматривать за Мэттом, но все-таки обернулась, и как раз вовремя, чтобы заметить змею, которую он уже собирался схватить. У меня перехватило дыхание, я не смогла произнести ни слова. Я попыталась выдавить из пересохшего горла хоть один звук. «Не трогать!» — наконец прохрипела я. Мэтт, озадаченный, но совершенно не напуганный, обернулся ко мне. «Что? В чем дело?» Змея подняла верхнюю часть тела, лениво огляделась, потом сосредоточила взгляд на стоящем перед ней человеке. Мы с Мэттом молча наблюдали за ней, пока я отчаянно пыталась вспомнить, что мне известно о форме змеиных голов и узоре кожи. На змеиной спине были четко различимы оранжевые пятна. Но цвет может сбить с толку, на этот признак полагаться не стоит. «Сделайте шаг назад», — велела я. «Один большой шаг. Очень медленно». Мэтт послушно шагнул, как я сказала. Змея качнулась, поднялась выше, не сводя с него глаз. «Еще один. Медленно». Он вновь сделал шаг назад. «Что, черт возьми, это такое? Что?» «Не нужно говорить». Язык едва меня слушался. «Отступайте к двери». Змея качнулась назад и замерла в классической позе нападения. Я затаила дыхание. Я была в двух шагах от двери. Мэтт чуть дальше от нее.